Глава 25. Как описать весь ужас того, что испытала Амина, увидев, что она разлучена с мужем? Не отводя глаз, она следила за уплывавшей частью плота, пока ночь и мрак не поглотили всего. В порыве безумного отчаяния она лишилась чувств. Солнце пекло нещадно, причиняя ей острую боль, когда она, наконец, очнулась и раскрыла глаза. «О, Филипп, Филипп!» — воскликнула она. «Так это правда! Так это не страшный сон!» Ее страшно мучила жажда. Она схватила одну из бутылок и сделала несколько глотков, после чего сразу почувствовала облегчение. Но кругом не было никого и ничего, кроме неба и моря. Самые ужасные мысли приходили ей в голову. То она спрашивала себя, зачем ей поддерживать свою жизнь, если она разлучена навек с Филиппом. То опять рождалась надежда, а может быть, я могу еще свидеться с ним. И тогда она готова была вытерпеть все, вынести все терзания и муки ради одной этой надежды. Прошел длинный томительный день. Наступила ночь. На небе собрались тучи, и засверкала молния. Мало-помалу гроза все усиливалась, и Амина радовалась в душе, что если ей грозит неминуемая смерть, то смерть от молнии казалась самой желанной, самой прекрасной. Приветствуя такую смерть, Амина отошла к середине плота и опустилась на свое ложе, устроенное для ее удобства Филиппом, и незаметно для себя заснула. Гроза разразилась страшнейшим ливнем, и поутру Амина проснулась, промокшая и продрогшая до костей. Но яркое солнце живо обсушило ее, и вместе с тем так сильно напекло ей голову, что мысли ее стали путаться. Затем у нее открылся бред, и она увидела себя на зеленеющем берегу и Филиппа, спешившего к ней. Она протягивала к нему руки, звала его, хотела подняться и бежать навстречу, но ноги не слушались ее. И, приподнявшись, она снова упала на свои подушки и лишилась чувств.